кормят живность из общего котла. Еще есть удав, принадлежащий одной наезднице. Все уверяют, что проблем у лошадей с представителем хладнокровных не наблюдалось. А как у вас с другими проблемами? Ну, например, с половыми, случающимися по весне. У нас нет кобыл, вот и проблем нет. Зингары одни кони. Дело в том, что если в театре будут и девочки, и мальчики, они будут неуправляемы. А как же зов природы? Поскольку нет соблазна и кони не слышат запаха кобыл, то этих проблем не возникает. Тогда в чисто мужском коллективе возникают другие проблемы. Если вы имеете в виду гомосексуализм, то этих проблем у нас тоже нет. Какова судьба лошадей, когда они достигают пенсионного возраста? Рабочий возраст лошади от 6 до 13 лет, хотя у нас работают и 18-летние. Но чем старше становится лошадь, тем меньше мы ее загружаем. Когда они уходят на пенсию, мы устраиваем их к друзьям. Нет, выходного пособия не даем, но обязательно отдаем только в надежные руки и навещаем их всегда. В финале триптиха Бартабас на сером в белых яблоках коне и в черном плаще один в центре манежа. Колокольный звон симфонии псалмов Стравинского подчеркнет его исключительность. Его конь на одном месте отбивает копытами ритм, то ли неторопливо танцует, то ли разминается. Черный наездник покачивается в седле. Удивительное дело, в какой-то момент понимаешь, что это не оркестр играет, а конские копыта высекают колокольный звон. После представления я спросила у Бартабаса: «Что для вас лошади?» «Это инструмент, в самом благородном смысле слова, как скрипка для скрипача. Музыкант выражает свои эмоции через скрипку, а я через лошадей. Устраиваете ли вы праздники своим лошадям?» «Ха-ха, морковку даю». Зингар объездил весь мир, только Россия не видела этого чуда. Одна моя знакомая, услышав мой возбужденный рассказ об уникальном театре, сказала: «Его надо показать в России, чтобы люди здесь не чувствовали себя свиньями». А этот мужчина на театре – одиночка. Не в том смысле, что никем не понят и всеми отвергнут, а в том, что он сам себе актер, сам себе режиссер и театр. Михаил Михайлович Жванецкий великолепен. Он всегда чуть-чуть выше, громче, улыбчивее, особенно когда не устает раскланиваться на премьерах, где его все хотят, и сыплет крылатыми фразами, как горохом, хоть записывай. А за кулисами он всегда не чуть-чуть, ниже, тише, угрюмее, смотрит на сцену, а как будто в себя. Тогда зачем пришел и смотрит? Зачем, зачем? Его же Жванецкого в театре поставили. И чем громче хохот, долетаемый волнами за кулисы, тем больше его глаза повернуты в себя. Одиночество — верный спутник весельчака, чье настроение переменчиво, как погода в России. То он капризен, то сердится, то руки раскидывает и обнимает. А интервью, как у богатого зимой снега, не выпросишь. Он всегда где-то между сатирой и